Глава 35. Пробуждение. Поскольку король-дракон погнался за Дуноны, адепт Красный Лист, находясь в пределах излучения, имел искаженный взгляд на лице. Младшая ученица-сестра умерла, появился первобытный темный монстр. В тумане адепт Красный Лист стиснул зубы, а затем протянул в руке длинную черную челночную иглу. Этот черный челнок излучал злую, древнюю ауру. Это было сокровищем для спасения, которое адепт Красный Лист обнаружил во время приключений, которыми увлекался в эпоху демонического бога. Называлось оно «Светоскоростный челнок 9 небес и 10 преисподней». При использовании его скорость станет невероятно быстрой, а кончики иглы сами по себе будут чрезвычайно сильными, способными без усилий пробиваться сквозь самую высокую гору. Тем не менее, после одного использования, сила челнока будет исчерпана, и ему придется ждать еще 10 лет, прежде чем энергия восстановится. Адепт Красный Лист сразу же захотел его активировать. Вжух! Злой черный челнок внезапно увеличился в размерах, а сам адепт спрятался в нем. Свист! Длинный черный челнок мгновенно превратился в полосу света, движущуюся с такой поразительной скоростью, что крошечная изумительная формация не смогла никоим образом ее сдержать. Он легко проходил через излучение, и затем, двигаясь, как полоска черной молнии, он легко пробивался сквозь скалистую гору, а затем простирался через края уплотнительной формации. Хруст! Он пробрался наружу, и затем, двигаясь с большой скоростью, скрылся в далекой пустыне. Дуноны, который надеялся сбежать, уставился на огромное укрепление. Мгновенно он отчаялся. Он уже дважды пытался нападать, но не мог ничего с этим поделать. «Вы не сможете сбежать». Внезапно появился король-дракон. Из ниоткуда появились два его уса, окутанные пылающими угольками первобытного огня, и подобрались к Дуноне. На лице Дуноны было выражение полного отчаяния. Несмотря на то, что у него были защитные сокровища, они помогли бы только недолго продержаться. Если он не смог бежать из укрепления, конечным результатом было одно слово – смерть. «Если ты кого-то винишь, обвиняй брата, Цзинина», – сказал король-дракон с холодным смешком. «Один из вас действительно сбежал? Какое сокровище было тем длинным челноком, такой быстрый? Несмотря на свой богатый опыт, он даже не слышал об этом древнем сокровище, которое было передано со времен демонического бога, светоскоростный челнок 9 небес и 10 преисподней. Почему я должен винить Цзинина?» Дуноны взревел в ярости. «Если я должен умереть, дай мне умереть, зная почему». Король-дракон с изумлением уставился на человеческую энергию перед ним. «Может быть, вы не знаете, что человек за излучением – это то отродье, Цзинин. Цзинин находится внутри формирования», – Дуноны уставился на него. «Но-но-но, если бы он знал, что это был Цзинин внутри формирования, он бы сразу же убежал, не сказав второго слова. В последний раз шестеро из них, несмотря на объединение, потерпели поражение от Цзинина и его ученика. Зачем ему снова пытаться выступать против Цзинина? Но Цзинин не сказал ни слова. «Ты проклятый, мерзкий Цзинин. В этой жизни ты обрек меня, но в следующей жизни я отомщу». На лице Дуноны появился дикий, неистовый взгляд. Бум! Когда усы дракона развернулись, все его тело мгновенно разлетелось на части. Он знал, что противником был первобытный даист, и не имел намерения позволить первобытному огню сжечь его до смерти, потому что если бы это произошло, даже его божественная душа была бы сожжена дотла. Это означало бы, что его душа будет уничтожена. Если он покончит жизнь самоубийством, по крайней мере, он сможет воссоединиться с циклом реинкарнации. Простая смерть. Королю-дракону на самом деле было все равно. Волной своей руки он собрал сокровища, которые Дуноны оставил после себя, не потрудившись на самом деле перевернуть их. Подпрыгнув, он снова обвинил Нина. Нин сидел там в позе лотоса, один клочок земного огня за другим поглощался в его цзыфу. Его скорость поглощения была настолько быстрой, что близлежащие цинцины Нарценоба чувствовали, что их сердца сжимаются. «Как поживает мой старший ученик-брат? Он в порядке?» Нарцен волновался. Цинцин тоже посмотрела на Нина. «Мастер хочет закончить поглощение земного огня как можно быстрее». И действительно, Нин выбивался из сил. Раньше, в течение последних трех дней, он уже поглотил немало земного огня. Как раз сейчас, когда адепт Красный Лист и другие пришли, чтобы разорвать излучение формации, Нин немедленно начал ускорять процесс поглощения. «У меня наконец-то полно земного огня. Нин больше не мог ни о чем беспокоиться. Конденсис, тысячи звезд, нефритовый кролик и золотая ворона в его области Цзыфу излучали бесчисленные лучи света, которые спускались на земной остров огня, словно создавая гигантский барьер, который полностью покрывал все это. Земной огонь быстро начал кружиться и сливаться с рунами поверх него, заставляя их превращаться в золото. Треск. На вершине земного огня внезапно появилось крошечное золотое пламя. Успех. Нин облегченно вздохнул. Открыв глаза, он взглянул на своего младшего ученика брата Цин-младшего. Лоб Нина и спина были покрыты холодным потом. Ближе к концу он действительно изо всех сил впитывал земной огонь. Такого рода скорость поглощения была действительно смертельной. Это было так, словно он танцевал поверх стальной проволоки. Малейшая ошибка, и он упадет. Однако, с первобытным темным монстром снаружи, у Нина не было другого выбора. Старший ученик брат, что происходит снаружи? Нарцен поспешно спросил. Я видел, что адепт Красный Лист, который был в замешательстве нашего излучения, уже убежал, и была битва снаружи. Это дракон, мрачно сказал Нин. Дракон, Цин-Цин, потрясенный, сказал. Дракон – это темный монстр, с которым мы столкнулись в прошлый раз. Но сейчас я услышал слова «первобытный огонь», пришедшие снаружи. Может быть, дракон уже прорвался, став первобытным правящим? Нин кивнул. Сердца Цин-Цин и Нарцена мгновенно остыли. В отличие от адепта Красного Листа, Нин и Нарстен только что покинули свои школы. Они потратили очень мало времени на приключения снаружи, и сокровища, которые у них были с собой, были ограничены тем набором, что дали им их школы. У них не было никаких необычных сокровищ, таких как светоскоростный челнок 9 небес и 10 преисподней. Построение большой печати – это всего лишь волшебное сокровище земных, мысленно отозвался Нин. Хотя сейчас этот первобытный темный монстр и активировал его с первобытным уровнем элементов Ки, есть предел прочности у этого запечатывания. Если я ударю его на полную мощность, то смогу прорваться. Старший ученик брат, у меня есть конструкция-хранитель, которую мастер дал мне. Она может вспыхнуть с силой первобытного даиста на короткий период времени. Она должна быть в состоянии прорваться через пласт. Однако эта конструкция-хранитель может сражаться только в течение 10 вдохов, после чего она мгновенно распадется, потому что материалы, из которых она изготовлена, были обычными, сказал Нарцен. Нин почувствовал облегчение. Это имело смысл. Его собственный мастер, бессмертный Дянь Ци, также дал ему два защитных предмета. Даист прекрасный нефрит еще больше обожала своего ученика, Нарцена. Кроме того, она специализировалась на дао-формированиях. Некоторые поистине чудовищные конструкции были способны сражаться с противниками более высокого уровня. Так что для ее младшего ученика брата было вполне естественно иметь некоторые защитные сокровища. Ха-ха-ха, глубокий голос рассмеялся. Цзинин, приятель, ты был таким самодовольным и дерзким в прошлый раз. Думал ли ты, что наступит такой день? 10 000 лет обучения, все это соединилось в голове, и я прорвался на первобытный уровень. Теперь убить тебя будет намного легче. Убить меня, когда мы сражались, ты выжил из-за того, что быстро сбежал, холодно сказал Нин. Хотя ты и стал первобытным, ты только недавно прорвался. Я полагаю, что твоя сила не слишком смехотворна, но я все еще способен убить тебя. Мы, ученики Черно-Белого колледжа, специализируемся на борьбе с теми, кто на более высоком уровне, чем мы. Черно-Белый колледж, король-дракон слегка испугался, но потом ухмыльнулся. У него было тело демонического бога, божественная способность, и он был первобытным темным монстром, обладавшим исключительно превосходными талантами. Зачем ему беспокоиться по поводу адепта Ванисин? Если ты уйдешь сейчас, ты сможешь сохранить свою жизнь. В противном случае, Нин смотрел в сторону. Король-дракон стоял прямо за потоком излучения. Для них обоих, обладавших божественным чувством, сбивающие с толку построения были совершенно бесполезны. Цин-младший, сворачивая изумительную формацию, проинструктировал Цзинин. Это построение было бесполезно против короля-дракона. Оно только вводит в смуту вас самих. Построение исчезло. Теперь можно было увидеть массивное, громоздкое тело короля-дракона, стоящее вдалеке. Его аура теперь была явно более дикой и взрывоопасной, чем в прошлом. В его подсознании Нин уловил чувство опасности. Это было предупреждение от его божественной души. «Я должен поблагодарить тебя за то, что помог мне прорваться, чтобы стать первобытным. Таким образом, я помог тебе убить этих двух людей. Они должны быть вашими врагами. Да, дракон презрительно посмотрел на Нина и сказал: «Мои братья и сестры погибли от ваших рук. И ты, Цзинин, ты заслуживаешь смерти больше всех». Глава 36. Демонический бог и люди. Глаза дракона вспыхнули холодным светом. Вжух. Гигантский черный меч длиной 30 метров, почти размером с военный корабль, устремился прямо к Цзинину. Поверхность меча покрывала закрученные пламя первобытного огня. Хэймэм. Видя это, Нин направил свой собственный божественный поток, прием искусства тряски души. Волны божественного чувства устремились вперед, как потоп, злобно нанося удары по первобытной душе дракона. Грохот. Дракон почувствовал, как его первобытный дух содрогнулся, и сила его магических сокровищ заметно снизилась. Это повергло дракона в тайный шок. Почему у этого Цзинина была такая мощная душа? Может ли он быть реинкарнированным бессмертным? Но даже если и так, ему все равно придется умереть. Ха-ха-ха-ха! Гигантский черный меч, несущий первобытный огонь, завыл, когда он подлетел к Нину. Нин издал сердитый рев, и его тело мгновенно расширилось, увеличившись в 10 раз. Бум! Меч, излучающий свет, и гигантский черный меч столкнулись в воздухе. Цзинин, воспользовавшись приемом «Звездная рука», высвободил невероятную мощь этой атакой меча и смог отбросить гигантский черный меч назад, в то время как сам сделал два шага назад. Вокруг его тела появился лотос водяного пламени. Лепестки этого потрясающе прекрасного лотоса теперь содержали снег, лед и золотой земной огонь, заставив его силу резко возрасти. «Дракон, ты собираешься уповать только на волшебные сокровища, чтобы убить меня? Ты сильно недооцениваешь меня», — Нин громко рассмеялся. Дракон тоже это заметил. Сила Цзинина была намного выше, чем у двух других адептов Ваньсин, особенно в ближнем бою. Он был очень силен. «Тогда как хочешь». Король-дракон издал мощный вой, и мгновенно все его тело превратилось в облако небесного тумана, но затем, рядом с подземной рекой, оно снова начало трансформироваться в свою истинную форму. Нин поспешно обратился к стоящим рядом Нарцану и Цинцин. «Младший ученик-брат, Цин-младшая, как только этот дракон примет свою истинную форму, он заставит небо рухнуть и землю содрогнуться. Окружающая нас гора, безусловно, будет разрушена. Я буду сражаться и удерживать его. Вы двое, поторопитесь и выходите из этого укрепления. Младший ученик-брат, используй любые средства, которые есть, чтобы прорваться через укрепление и искоренить флаги формации. Когда формация исчезнет, у меня появится много способов сбежать». Нарцан на мгновение поколебался, затем кивнул. «Хорошо, будь осторожен, старший ученик-брат, не волнуйся». Нин опустил голову, покосившись на своего младшего ученика-брата и Цинцин. После превращения в гиганта из-за божественной способности «Небесная трансформация», он действительно чувствовал себя немного странно, разговаривая с ними. Грохот. Истинная форма дракона начинала складываться в этой подземной пещере. Его тело было просто слишком обширным, а пещера была слишком маленькой. Воспользовавшись своей божественной способностью, он имел длину в 10 тысяч метров, и его тело достигало нескольких сотен метров в ширину. Для такого огромного тела, которое будет втиснуто в горную пещеру, означало, что окружающая гора начнет раскалываться. «Разорвись». Дракон чувствовал себя слишком зажатым и стесненным. Когда он был молод, он жил в северной тьме. Попав в этот крупный регион, он, как правило, сражался на широком, просторном небе. Естественно, он предпочитал широкие пространства, и под землей ему было не очень удобно. Его громадное, тяжеловесное тело начало сильно трястись и извиваться, его хвост тоже хлопал. Резкий удар. Это было похоже на то, как переворачивается земляной червь, и в результате горная вершина, возвышавшаяся на 10 километров, внезапно упала и рухнула. Множество камней были сбиты с опоры и оказались в воздухе. Даже сама земля была разорвана, а подземная река расширенной. Подземный проход, который до этого составлял около 30 метров, был мгновенно увеличен до 3000 метров. Грохот. Даже кипящая лава под ними брызгами взмыла к небу, поскольку сама река лавы меняла курс. Раскрытие драконом своей истинной формы действительно привело к расколу неба и разрушению земли. Что касается Нина, он держал в руках свои сдвоенные мечи, наблюдая за этим, укрываясь в лотосе водяного пламени. «Поторопись и уходи», — сразу же передал Нин и крикнул им. «Если мы расстанемся, мы воссоединимся на месте ужасного льда. Старший ученик-брат, будь осторожен, мастер, будьте осторожны». Цинцин мгновенно превратилась в маленькую змею, обмотав руку Нарцена. Что же касается Нарцена, он превратился в полосу света, прорываясь сквозь рушившиеся камни и заряжаясь снаружи, двигаясь так же быстро, как молния. «Ха-ха-ха, бежать, ты действительно думаешь, что сбежишь?» Драконья голова издала дикий смех. Теперь над ними было небо, и лава вокруг них пузырилась и шипела. Это была картина полного хаоса. «Умри!» Два уса дракона, окруженные первобытным огнем, устремились к Нину, двигаясь быстро, как молния. Меч Нина был особенно ослепительным. Удар. Нин обрушился на них двумя мечами, и от столкновения Нин упал с ног. Его сила увеличилась совсем немного. Нин был отброшен на десятки метров горных скал, его лицо изменилось. Ах, верно, эти драконьи усы, это их магические сокровища, которые они много лет совершенствовали. Теперь, когда он стал первобытным, в его истинной форме, сила его магических сокровищ естественным образом значительно улучшилась. Вернувшись к своей истинной форме, сила дракона значительно возросла. Даже несмотря на использование звездной руки, Нин по-прежнему чувствовал, что он не сможет выдержать этого. «Кажется, моя сила сейчас еще немного слабее, чем у первобытных даистов». Нин столкнулся с королем драконом, не зная, как сражаться с ним, и пытался придумать способ избежать боя. Но внезапно мир умолк. Река лавы, которая раньше текла в противоположном направлении, остановилась. Вода подземной реки застыла в воздухе. Камни, которые были взорваны в небеса, замерли там. Нин все еще был в позе исполнения ветреного уклонения и отчаянно отступал. Нарцен стоял перед великим барьером укрепления, не двигаясь. Даже несравненно массивный дракон, темный монстр, который парил в воздухе, остановился. У него замерли усы, которые танцевали в воздухе. В этом мгновении все выглядело так, словно все в этом краю затихло. Но Нин, Нарцен, лазурная небесная змея и король-дракон, эти четыре живые существа, прекрасно знали, что-то это не так. Это Нин мгновенно почувствовал несравненно мощную силу, настолько могущественную, что она полностью подавила его. Он почувствовал себя муравьем на вершине айсберга, совершенно не способным двигаться. Ему даже казалось, что он не может изменить выражение лица. Этот всплеск силы был просто слишком массивным. Что происходит? Нин был полностью ошеломлен и встревожен. Его душа пульсировала, предвещая ужасающе великую опасность. У Нина появилось ощущение, что какая бы угроза ни появилась, она могла бы мгновенно уничтожить его. Что это такое? Нарцен, только что достигший великого укрепления, тоже недоумевал. В душе он был также ошеломлен. Ему казалось, что он полностью подавлен и запечатан. Он не мог даже пошевелить пальцем. Он мог также видеть, что даже скалы в воздухе не двигались вообще, что заставляло его чувствовать себя еще более ужасно. Дракон тоже был ошеломлен. Это был первобытный темный монстр и дракон при этом. Как невероятно велика была его сила. Только одним движением тела он мог разбить небеса и сломать землю. И все же, в это мгновение, его массивное тело висело там, в воздухе, совершенно не способное двигаться. «Я уже достиг первобытного этапа. Что это за сила, которая не позволяет мне даже сопротивляться? Даже бессмертные не должны быть такими могущественными. Может ли это быть небесным бессмертным, или сыпучим бессмертным, прожившим сотни тысяч или миллионы лет?» Сердце дракона было наполнено многими мыслями, ужасными и беспокойными. Хотя Нин и не двигался, он все еще мог видеть. Неужели? Нин вдруг в изумлении уставился на журчащую реку лавы, которая начала расходиться. Вся земля начала разламываться, так как из нее вышла массивная огненно-красная рука, покрытая лавой. Эта рука. Нин просто смотрел на нее и наполнялся отчаянием. Это было то, что происходит только тогда, когда неравенство в силе достигает невероятного уровня. Эта ладонь титанической руки была более 3000 метров в длину, и линии ладони были хорошо видны. Эти древние, пересекающиеся линии ладони, казалось, были вырезаны или вылеплены. Поскольку эта титаническая, огненная рука протянулась от лавы, она схватила голову дракона в воздухе. Хруст. Подобно разбиванию скорлупы яйца, титаническая, огненная рука легко ущипнула череп дракона. Хотя дракон был демоническим богом очищения тела, в тот момент, когда его голова была прищемлена, даже его душа была раздавлена и рассеяна. У него даже не было бы шанса перевоплотиться. Превознесенный первобытный темный монстр только что умер. Это Сердце Нина наполнилось несравненным шоком, но его выражение лица оставалось совершенно неизменным с самого начала. Даже его лицевые мышцы не могли сдвинуться с места. Грохот. Еще более титано-массивная, огненная красная голова выскочила из-под лавы. Правильно, голова. У него был единственный глаз, нос и рот. Его голова была размером более 3000 метров. Все его массивное тело медленно выходило из глубоких бездн земли. Только после того, как была раскрыта половина его тела, он остановился. Его тело, казалось, сформировалось из затвердевшей магмы, и оно излучало несравненную, палящую ауру. Он взглянул на труп дракона, который теперь лежал среди разбитых камней. Несущий червь на самом деле осмелился уничтожить мою резиденцию и нарушить мой сон. Он заслужил смерть, громыхал этот титан. Нин не смог проявить никаких выражений на своем лице, но в глубине души он кричал в шоке. Демонический бог – это определенно истинный демонический бог. В этот момент Нин не мог придумать никаких других объяснений. Ни бессмертные, ни монстры тьмы не соответствовали внешнему виду этого существа. Это несравненно древнее, страшное существо, с точки зрения внешнего вида, ауры или могущества, единственным типом существа, которое соответствовало ему, был демонический бог. Демонические боги родились в самих небесах, и поэтому у большинства из них были несравненно огромные тела. Они невероятно могущественны, и были рождены непостижимым количеством веков назад, в эпоху демонического бога. И два человека, вместе с маленькой змеей. Этот древний демонический бог, который дремал до этого, кто знает, как долго, одним глазом бросил взгляд на Нина, Нарцена и лазурную небесную змею, как будто он смотрел на муравьев. Глава 37. Старец, Сзинин, Мунарцен и лазурная небесная змея почувствовали жажду убийства, доносящиеся от этого древнего демонического бога. Все трое действительно были как муравьи перед ним. Очевидно, убить их было поистине пустяковым делом. В конце концов, он спал счастливо и глубоко под рекой лавы. После того, как его разбудили, он был довольно раздражен, и поэтому главный виновник, дракон, умер первым. Нин и другие были просто незадачливы, чтобы быть захваченными этим гневом. Нет, Нарцен почувствовал угрозу убийства и отчаяние. Он что, умрет? Я не могу умереть. Я не могу умереть. Я только что поступил в черно-белый колледж. Я дал клятву перед могилой матери, чтобы я заставил клан Синий Лес сожалеть о том, что они сделали. Я только начал. Я еще ничего не сделал. Я не могу это принять. Я не могу. Глаза Нарцена были наполнены безграничной паникой и сожалением. И под этой колоссальной силой давления он даже не мог изменить выражение лица. «Я собираюсь умереть», лазурная небесная змея была обмотана вокруг руки Нарцена. Ей удалось увидеть краеугольного, огромного, древнего демонического бога. Чувство, которое ей навеял древний демонический бог, было самой огромной вселенной. Она не могла даже заставить себя хотеть сопротивляться. «Грустно, что я умру вместе с деревяшкой. Если мне суждено умереть, я должна умереть вместе с мастером», пробормотала про себя лазурная небесная змея. Она посмотрела в сторону Нина, но из-за того, что гора закрывала ей взор, она не смогла его увидеть. Нин тоже чувствовал, что к нему приближается смерть. У него никогда не было сильного чувства приближающейся смерти. Даже когда он проходил через 3 испытания подводной скованности, он не чувствовал себя таким бессильным. Он не мог сопротивляться вообще. Это ощущение нависшей смерти было чем-то, с чем Нин не мог смириться. «Я еще не уничтожил гору снежного дракона. Я даже не приблизился к тому, чтобы стать великой силой в 3 царствах. Отец, мама, я хочу посмотреть, живут ли они хорошей жизнью после их реинкарнации. И осенний листок, она, должно быть, еще ждет меня». Нин чувствовал себя бессильным. Хотя у него еще оставалась защитная брошь перед его грудью, которую ему дал бессмертный дянькой, которая выпустила бы защитный ки-меч одной лишь мыслью, он только смог бы противостоять власти сыпучего бессмертного или бессмертного земли. Но перед лицом демонического бога, который убил первобытного темного монстра так же легко, как наступил на муравья, что он мог сделать? Активируй. Нин давно связал брошь. Одной мыслью Нин моментально попытался активировать брошь, и защитный ки-меч внутри нее попытался вырваться наружу. Хотя это было вероятно бесполезно, он должен был хотя бы дать ему шанс. Одинокий глаз древнего демонического бога повернулся и посмотрел на Нина. Это, казалось бы, вездесущая мощь, казалось, полностью сосредоточилась и на Нине, а также ниже, на брошке Нина. Защитный ки-меч в брошке пытался высвободиться, но на него давила невидимая аморфная сила. Он был отброшен внутрь. Нин завещал его активировать снова, но опять же, он был отброшен внутрь. Как это может быть? Нин теперь чувствовал себя действительно бессильным. Но в одном из глаз древнего демонического бога обнаружилось удивление. Он посмотрел на Нина, бормоча про себя. Меч бессмертия, это сыпучий бессмертный или земляной бессмертный, ки-меч и уплотненный, и острый. Хотя это немного отличается от поведения бессмертного северного ходока, который преследовал меня в прошлом, это все еще довольно удивительно. Это человеческое отродье, несомненно, имеет мощный меч бессмертия. Что меч бессмертия, скорее всего, есть другие единомышленники и пожилые люди, которые стоят за ним. Древний демонический бог размышлял про себя. Лучше бы мне уйти. Я страшно пострадал в последний раз, когда меня преследовали. Как человек, который существовал с эпохи демонического бога до нашей эры, он точно знал, насколько ужасны люди. Вы убьете слабого, придет сильный. Вы убьете сильного, придет целая толпа сильных. У людей просто было слишком много экспертов, и они могли послать целые группы бессмертных, чтобы напасть на него, одного. Бесчисленное количество раз, когда он так страдал, заставило его стать очень осторожным. Именно эта осторожность позволила ему дожить до наших дней. Иначе он был бы уже давно убит или запечатан людьми. И, самое главное, люди развивались слишком быстро. Демонические боги были любимыми детьми небес. Они рождались с огромной силой и даже не страдали от трех бед, девяти несчастий, поскольку они естественно увеличивались в силе. Только человеческие сущности должны были иметь дело с тремя бедами, девятью несчастьями. Однако, в свою очередь, демонические боги были гораздо медленнее в обучении и осмыслении. Они обычно тратят десятки или сотни тысяч лет на тренировки, или даже миллионы лет. Обучение, для них, заняло нереально долгий период времени. Но люди, один человек мог стать бессмертным всего за несколько столетий. Несколько веков, это был очень короткий период времени для демонических богов. У них были ужасающие репродуктивные способности, сильные способности к обучению и быстрый темп развития. Вот почему люди стали истинными лидерами среди бесчисленных рас этого мира, да и всех трех царств. Они были истинными повелителями. Даже демонические боги должны были избегать их. И появился сыпучий бессмертный. Древний демонический бог взглянул на далекие небеса. Ему было бы очень легко убить этого сыпучего бессмертного, но осмелится ли он? Он этого не сделал, потому что знал, что этот сыпучий бессмертный должен быть членом стража дождевого дракона. Если бы он убил одного из них, очень скоро гвардия отправила бы десятки или даже сотни сыпучих бессмертных, и возможно даже имперская столица великой династии Ся отправила бы некоторых из своих древних, почти непредубежденных фигур. Время уходить. Все тело древнего демонического бога моментально вышло из-под земли. С одним шагом, вжух, само пространство исказилось, и древнее демоническое божество вошло в извилистую пустоту, бесследно исчезая. Капли воды и летящие камни, которые ранее были заперты в воздухе, наконец рухнули. На мгновение был полный хаос. Он ушел, Нин изумленно уставился на него, и затем, краем глаза, он уставился на массивный труп дракона. Он тут же помахал рукой, собирая весь массивный труп дракона в свое волшебное сокровище складского типа. Достигнув раннего уровня Ваньсин, Нин переключился на использование земных поясов хранения. Это была добыча, которую он получил ранее от убийства монстра тьмы Ваньсин. В этом поясе было огромное пространство. Однако, массивное тело дракона все еще занимало более половины пространства внутри. Старший ученик-брат, Нарцен, вскочил, взволнованный. Мастер, лазурная небесная змея превратилась в лазурную тень, двигаясь вперед и обмотав собой руку Нина. После того, как они только что избежали верной смерти, все они несколько изменили свои чувства в их сердцах. Старший ученик-брат, почему этот демонический бог ушел? Нарцен поспешно спросил, а почему он не убил нас? Я тоже не знаю. Нин покачал головой. Хотя демонический бог пробормотал про себя, окружающее пространство было полностью сковано. Даже звуковые волны не могли двигаться. Естественно, Нин ничего не слышал. Но прямо сейчас, внезапно в небесах появился кровавый старец. У этого багрового старца была корона на голове, а кроваво-красные одежды были несравненно красивыми. Однако в его взгляде был намек на негодование. Я на самом деле позволил ему сбежать. Он бежал довольно быстро. Он может считать себя счастливчиком. Как только он почувствовал местную рябь, он тут же поспешил сюда, но по дороге заметил, что демонический бог начал бежать. Он хотел преследовать его, но, к сожалению, ему это не удалось. Вы трое, кровавый старец, появившись в воздухе, смотря вниз на Нина, Нарцена и лазурную небесную змею, как и он, трое из них почувствовали, что их сердца онемели. Вы, наверное, сейчас видели появление демонического бога. Голос веял ледяным холодом, и медленно, мир вокруг них, казалось, начал мерзнуть. Нин, Нарцен и лазурная небесная змея все еще ощущали невидимое давление, сжимавшие их, весьма похожие на технику, которую ранее использовал демонический бог. Однако это давление было гораздо слабее, чем у демонического бога. Несмотря на это, однако, группа Нина знала, что этот бессмертный перед ними был по-прежнему непобедимым. «Скажи мне, как оно выглядело?» Кровавый старец указал на лазурную небесную змею. «Ты, монстр, сначала ты говоришь». Взгляд ужаса появился на лице лазурной небесной змеи, и она тут же сказала. «Это был чрезвычайно массивный демонический бог, с ладонью более 3000 метров. Что касается его тела, он был 30 000 метров. Его тело, казалось, образовалось из лавовых камней. У него был один глаз, один нос и один рот. У него не было волос, и лава, казалось, тоже вытекала из головы. Взгляд шока показался в глазах одетого кровью старца. Он, только теперь старейшина узнал, какой демонический бог это был, а холодный пот стекал по его спине. Слишком близко. К счастью, он не застал демонического бога, иначе он, вероятно, бы умер. Глава 38. Страж дождевого дракона. Старец указал на Нарцена. «Ты, говори». Как только его слова вышли, Нарцен почувствовал, как невидимая сила заполонила его душу. Хотя он оставался в сознании, его рот начал говорить сам собой. Он вышел из лавы, что течет ниже нас. Все его тело было огненно-красным, он связал нас невидимым давлением, которое мы не смогли выстоять. У него был один глаз, один нос, один рот. «Ты, говори». Кровавый старец указал на Нина. Нин тоже почувствовал, что невидимая божественная воля мгновенно вторгается в его море сознания. Бум! Бесшумное, невидимое столкновение божественных сил. Хотя пожилой кровавый старец обладал абсолютным преимуществом, он не смог взять по контроль Нина, как марионетку. Твоя божественная душа такая мощная? Кровавый старец посмотрел на Цзинина. Из какой ты школы? Этот юноша, Цзинин, ученик черно-белого колледжа. Мой мастер, бессмертный Дяньцы. Нин продолжал почтительно. Рядом со мной мой младший ученик-брат, Мунарцен. Лазурная небесная змея, это дух-зверь, которого я недавно укротил, блуждая по диким болотам Горгал. Бессмертный Дяньцы, черно-белый колледж. Кровавый старец спокойно кивнул, а затем все еще холодным голосом сказал. «Я спрашиваю вас, когда появился демонический бог, почему он не убил вас троих?» «Я не знаю», — Нин покачал головой. «Я не знаю», — Нарцен сказал то же самое. Цинцин только покачала головой, даже не осмеливаясь говорить. Кровавый старец прекрасно знал, что у этого специфического, древнего демонического бога был странный характер. Когда он сердился, то иногда убивал людей. Однако, поскольку этот древний демонический бог всегда был осторожным и сдержанным и никогда не убивал человеческих сыпучих бессмертных, поэтому великая династия Ся никогда не прикладывала слишком много усилий для его поимки. Если бы он участвовал в бессмысленных убийствах и убил многих влиятельных фигур, великая династия Ся в гневе могла бы направить всю свою мощь против него. В этой ситуации, вероятно, он был бы пойман живым через несколько дней. Трое из вас могут считать себя счастливчиками, пережившими встречу с демоническим богом, объявил кровавый старец. Однако вы абсолютно не должны раскрывать детали этой встречи. Если я узнаю, что вы ослушались, то стража дождевого дракона привлечет вас к ответственности. Да, Нин, Нарцен и лазурная небесная змея приняли этот приказ. Кровавый старец спокойно махнул рукой. Тогда поторопитесь и уходите. Группа Нина не посмела задерживаться. Они немедленно сели на воинский корабль с драконом, превратившись в полосу света и бежав на большой скорости. Вжух! Вскоре после того, как они ушли, появился еще один человек. Это был седовласый юноша с распущенными волосами, у которого также была корона на голове. Сразу же после этого появился мускульный, армированный старик. Появился демонический бог, серебристо-волосатый юноша спокойно засмеялся. Что за демонический бог это был? Нин догадался, что появление этого древнего демонического бога вызвало бы настоящий переполох. Тем не менее, пока это проблемы бессмертных. Старший ученик-брат, на этот раз, это было слишком. Мы чуть не умерли там. Сын Севера испустил вздох, глядя на облака поблизости, а затем на огромную пустыню. Так хорошо быть живым, так хорошо быть живым. Нин тоже кивнул. Если бы он действительно умер подобным образом, это было бы слишком несправедливо. Ему многое еще предстояло сделать. Драконий военный корабль пролетал сквозь облака. Лица Цзинина и Мунарсена, полные радости, разглядывали различные волшебные сокровища. Старший брат, это богатство дракона было намного больше, чем богатство тех четырех адептов Ванисин, которых мы убили, сказал Нарсен взволнованно. Раньше мы убили более 10 Ванисин монстров тьмы, но все их богатства вместе не могут сравниться с этим единственным драконом. Конечно, королевский дракон кочевал по миру на протяжении 10 тысячелетий и даже неоднократно убегал от первобытных даистов, затем просто прорвался на первобытный уровень. Если бы он потратил 1000 лет на подготовку на первобытном уровне, его богатство было бы еще более удивительным. Тем не менее, первобытному темному монстру, который тренировался на первобытном уровне 1000 лет, я, вероятно, не смог бы вообще что-либо противопоставить. Нарцен тут же покачал головой. Даже первобытный, который тренировался 1000 лет, погибнет, столкнувшись с тем древним демоническим богом. И ты был очень быстр. Как только демонический бог ушел, ты немедленно забрал этот массивный труп дракона. Сыпучий бессмертный, который пришел потом, ничего не заметил. Если бы он увидел, то, вероятно, взял бы его себе. Нин тоже засмеялся. Он тоже чувствовал, что был достаточно умен. Тем не менее, этот королевский дракон действительно обладал удивительным количеством сокровищ. В его цзыфу было 8 волшебных сокровищ, и после смерти дракона они упали на землю вместе с его трупом. Двое были сокровищами земных хранилищ, четверо приходились земными магическими сокровищами, а еще двое были магическими сокровищами небес. Только эти двое магических сокровища, принадлежащих небесам, стоили 1000 килограммов сжиженной элементарной эссенции. Нин и Нарцен в настоящее время связывали сокровища. Так много волшебных сокровищ. Что это за сокровища? А вот и другие сокровища. Они должны были принадлежать адепту Дуноны и адепту Красный Лист. Продолжая искать, вот бутылка сжиженной элементной эссенции. Ничего себе, 300 килограммов. Полагаю, она должна быть превосходной. Это должно быть защитное магическое сокровище адепта Дуноны. Он раньше полагался на него, чтобы избегать моих нападений. Я не ожидал, что он погибнет от рук этого дракона, и его сокровище попадет мне в руки. Нин и Нарцен перебирали одно волшебное сокровище за другим, подсчитывая их ценность. Цинцин, в свою очередь, подхватила несколько в любопытстве. В конце концов, она была темным монстром, со слабой подготовкой. Она, естественно, не могла оценить ценность многих уникальных, своеобразных магических сокровищ. Таким образом, все, что она могла сделать, это стоять рядом с ними и праздновать вместе. Мы закончили их осматривать. Нин издал вздох облегчения. Это было потрясающе. Глаза Нарцена светились от восторга, и он расхохотался. «Старший брат, я действительно начинаю восхищаться тобой все больше и больше. Этот труп дракона, который ты взял, я восхищаюсь тобой, могу ли попросить тебя?» Нин засмеялся. «Бери все, что тебе нужно». Нарцен внимательно осмотрелся, затем покачал головой и сказал: «Ничего из этого не приходится на дооформирование. Мне действительно ничего не нужно». Нин тоже покачал головой. «И мне». Защитное сокровище Дуноны было неплохим, но его сила была обычной. Против первобытного даиста, оно не сможет продержаться слишком долго. Нин, опирающийся на свою силу, уже смог пережить нападение первобытного даиста. Его защитный ки-меч мог блокировать атаки даже сыпучего бессмертного или земного бессмертного. «Давай разделим сжиженную элементальную эссенцию пополам», — сказал Нин. «Что касается волшебных сокровищ, давай отправимся с ними на небесную гору сокровищ и продадим, тогда мы разделим прибыль». «Ты собрал их, старший брат?» Нарцен уставился на него, но Нин просто рассмеялся и рявкнул: «Перестань шутить, я все собрал. Как насчет меня, как насчет меня?» сказала Цинцин, стоявшая рядом. Нин бросил на нее свой косой взгляд. «Для тебя найти сокровища так же просто, как есть пищу или пить воду. Перестань бороться с обедневшими культиваторами, вроде нас, за сокровища. Холмик древнего ледникового льда стоит более 5000 килограммов сжиженной элементной эссенции». Цинцин мгновенно надула губы. «Жадина». Время шло. В последующие дни группа Нина возвращалась в пустую комнату для продолжения обучения. Это место было скрытым. После того, как 3 месяца подошли к концу, группа Нина начала обратный путь к лагерю стражей дождевого дракона. «Вот и мы». Драконий воинский корабль взмыл туда сквозь облака. Нин стоял на корабле, глядя вдаль. Вскоре он увидел вдалеке горный пик. Это был лагерь стражей дождевого дракона. «Ха-ха-ха, мы вернулись. Мы скоро станем стражами дождевого дракона», — радостно закричал Нарцин, в то время как военный корабль поспешил вниз. Глава 1. Вход в стражу. На этот раз никто не блокировал группу Нина. Они вылетели прямо к вершине горного лагеря, расположенного рядом с массивом телепортаций. Нин мгновенно увидел этих 2 одетых старейшин, которые стояли рядом с массивом телепортаций. Старейшины были те же 2, что видел Нин в последний раз. Тощий старик и толстый старик. «Еще 2 остались в живых», — смеялся толстый старец, а затем его взгляд упал на маленькую змею, обернутую вокруг запястья Нина. «Монстр, это дух-зверь, которого я приручил в диких болотах Горгал», — сказал Нин. «Ты очень грозный, парень. Дикие болота Горгал несравненно опасны. Одно дело для вас вернуться живыми, но ты ведь приручил монстра». Толстый старец покачал головой и вздохнул. «Вы 2 можете отдохнуть и немного подождать. Еще есть 30 человек, которые не закончили». Нин удивленно посмотрел вдаль. Всего было 16 бессмертных культиваторов, сидящих или стоящих и болтающих друг с другом. С группой Нина было только 18 присутствующих. «Старейшина, откуда вы знаете, что 30 человек еще не прибыли?» — с любопытством спросил Нин. Нарцен тоже был озадачен. «Правильно, 100 нас вышло. Откуда вы знаете, сколько человек умерло?» И толстяк, и тощий старец засмеялись. «Вы забыли талисман, который каждый из вас взял при входе в горы Багрового Дракона». Нин и Нарцен мгновенно вспомнили. Им разрешили войти в горы Багрового Дракона только после привязки талисманов. Когда один из вас умирает, талисман становится бесхозяйным предметом. «Таким образом, мы, стражи Дождевого Дракона, сразу узнаем об этом», — сказал толстяк. «Прямо сейчас 52 талисмана находятся в хорошей форме, а остальные бесхозные». Нин и Нарцен теперь поняли. Так что этот крошечный маленький талисман, который они получили, на самом деле скрывал секрет. Методы стражей Дождевого Дракона действительно были непредсказуемыми. «Старец», — спросил Нарцен, — «некоторое время назад мой старший брат и я возвращались в лагерь, чтобы привести сюда простых смертных. Те простые смертные, которых монстры кормили и выращивали как скот. Как они поживают?» «Да, они в порядке?» — спросил Нин. Толстяк сказал несколько удивленно. «О, так это вы их вернули? Не волнуйтесь. Конечно, они в порядке. Мы, стражи Дождевого Дракона, естественно, позаботимся о тех бедных людях. Однако они давно телепортировались и покинули Горгал. Мы, стражи Дождевого Дракона, позаботились о них». Нин слегка кивнул. «Это хорошо». Только он не знал, что в итоге случится с тем малышом, которого зовут Железный Малый. «Поехали». Нин тут же двинулся с Нарценом дальше. Движением пальцев они указали на валун, который был с гравировкой. Треск. Появился мороз, мгновенно покрывший камни слоем льда. Эти валуны использовались стражами Дождевого Дракона, что приезжали сюда отдохнуть, но из-за такого большим количеством ветра и пыли, кружащихся вокруг, они, естественно, были совершенно грязными. После того, как Нин и Нарцен раскрыли эту способность, на них посмотрели несколько ближайших культиваторов. «Темный лед». Вскоре культиваторы подошли, чтобы поболтать с ними обоими. Нин и Нарцен болтали, заводя новые знакомства. Один выживший культиватор за другим поспешил назад из разных мест в диких болотах Горгал. Парящее облако восточной реки, которого знали и Нин, и Нарцен, также вернулся. Однако парящее облако вернулся только с одной рукой, и злобная аура вокруг него была намного сильнее, чем в прошлом. Это вызвало немало молчаливого обсуждения среди различных культиваторов. «Что случилось?» — мысленно спросил Нарцен. В прошлом парящее облако восточной реки был вполне разговорчивым. Почему он так похолодел? И он потерял руку. Но это всего лишь рука. Все, что ему нужно, съесть духовную пилюлю, которая позволяет регенерировать конечности. Кроме того, адепты Ваньсин могут также медленно вырастить свои руки, используя свои элементальные ки. Почему он этого не сделал? Нин покачал головой. Он тоже заметил, что парящее облако, похоже, резко изменился. В мгновение ока прошло полдня. Большинство культиваторов вернулись. «Смотри, Мэн Люцин». Нарцан мысленно обратился к Нин. Она, единственный оставшийся в живых из тех шести бессмертных культиваторов, которые пытались на нас напасть. Мэн Люцин, Нин увидел женщину-культиватора клана Мэн. Она спустилась с небес. Увидев Нина и Нарцана, ее лицо слегка изменилось. Она сразу повернулась и собралась идти в другую сторону, когда «Мэн Люцин!» раздался неистовый голос. Мэн Люцин повернула голову, только чтобы увидеть однорукого молодого человека в белой мантии, переполненного зловещей аурой, что доходило до небес, и чьи глаза были наполнены ледяным светом. «Я, парящее облако Восточной реки, обязательно отомщу за мою убитую младшую сестру. Мэн Люцин, приготовься к смерти, а остальные пять, я никого из вас не пожалею». Как ученик клана Восточная река, он осмелился произнести эти слова открыто и прямо. «Еще пять?» Мэн Люцин покачала головой. «Я не знаю о Дуноне, но остальные четыре. Северная река Чжоу, Сюйманьцуань, Нунсань и Цзихэ уже мертвы». Парящее облако был ошеломлен. «Мертвы?» Все окружающие культиваторы тоже посмотрели на них. «Мертвы?» Четверо адептов Ваньсин умерли. Все культиваторы заинтересовались. Что именно произошло? Они умерли от рук двух учеников черно-белого колледжа. Мэн Люцин бросила взгляд в сторону Нина и Нарцана. Между ней и двумя из них возникла вражда. Она, естественно, не возражала против того, чтобы наделать им двоим лишних хлопот. Ранее она намеренно сообщала имена этих четырех, чтобы друзья и члены семьи этих четырех погибших человек знали, кто совершил этот поступок. Нарцан мгновенно поднялся на ноги и взревел от ярости. «Раньше вы шестеро пытались напасть на нас двоих. Четверо из вас умерли, и теперь вы все еще пытаетесь что-то замышлять против нас. Слушай, ты, в будущем, если я встречу тебя еще раз, я заберу твою жизнь». Нин тоже холодно посмотрел на нее. К сожалению, это был лагерь стражей Дождевой Дракон. Никто не решался драться здесь. Что касается Мэн Люцин, она просто холодно посмотрела на Нина и Нарцана. Так как между ними уже была вражда, зачем бояться этой дополнительной угрозы? Собратья даисты Цзи Нин и Му Нарцан. Парящее облако Восточной реки обернулся посмотреть на них, потом глубоко поклонился. Эти шестеро не шли убивать монстров тьмы. Вместо этого они устраивали засаду и убивали нас, соратников. Они заслужили смерть от ваших рук, собратья даисты. В будущем, если кому-то из вас что-нибудь понадобится, собратья даисты, просто дайте мне знать. Я, парящее облако Восточной реки, обязательно подчинюсь, даже если мне придется пройтись сквозь воду или лезть в огонь. Ты слишком учтивый. Мы тоже попали в засаду и на нас напали, поэтому мы просто расправились с ними. Нин и Нарцан поспешно подошли, чтобы пожать парящему облаку руку. Вскоре все оставшиеся выжившие культиваторы вернулись. Вернулся и адепт Красный Лист. Только адепт Красный Лист понятия не имел, что здесь были Цзи Нин и Му Нарцан. Тем не менее он слышал, как королевский дракон говорил что-то о вине Цзи Нина, и поэтому он, естественно, опустил на Нина глубокий взгляд. «Вы, 52 выживших, если вы принесли труп или голову темного монстра Ваньсин, то вы, естественно, станете стражами Дождевого Дракона», — сказал тощий старец. «Идите в массив телепортации и возвращайтесь в горы Багрового Дракона». 52 культиватора вошли в массив телепортации. Вскоре группа превратилась в свет, и группа Нина из 52 человек снова телепортировалась обратно в горы Багрового Дракона, расположенные более чем в 2 миллионах километров. Глава 2. Новые стражи Дождевого Дракона. Горы Багрового Дракона растянулись далеко в бесконечный горизонт. Даже бессмертные культиваторы не могли видеть их конца. На вершине одного из ее пиков огромный массив телепортации начал светиться. Неожиданно появились Цзи Нин и остальные 52 человека. Как быстро! Нин взглянул на свое окружение. Хотя он уже однажды использовал массив, скорость, с которой он перемещал человека, все еще заставляло его вздохнуть в изумлении. «Ждите здесь. Скоро стражи Дождевого Дракона пришлют людей, чтобы они встретили вас», — сказал высокий, с красным лицом старик. Он был одним из 10 старейшин, которые были расположены вокруг массива и охраняли его. Группа Нин, таким образом, послушно вышла из массива и тихо ждала рядом с ним. Очень скоро из далеких туч прилетел большой широкий корабль, из-за которого посыпались волны воздуха, при приземлении на вершине. С этого большого корабля парила вниз несравненно восхитительная девушка, одетая в розовое. За ее спиной стояла группа одинаково очаровательных женщин. Какое-то мгновение казалось, что в мир смертных спустилось множество фей. В это же мгновение полетели духи-звери, каждый из которых сразу же двинулся к культиваторам. Дядя Уэйд, Нин мгновенно узнал гончую белой воды, которая также была среди группы духов-зверей. Гончая белой воды был удивлен и восхищен, увидев его. Последние 3 месяца он очень беспокоился. Когда мастер духа зверя умирал, дух зверь вновь обретал свободу, и они чувствовали, когда это происходило. За прошедший период духовные звери часто уходили и улетали, и, тогда, оставшиеся духи звери начали понимать, что погибло немало культиваторов. «Нин, сынок», дядя Уэйд посмотрел на Нина. Внезапно он увидел голову маленькой лазурной змеи, обернутую вокруг запястья Нина. Он не мог не сказать с удивлением. «Нин, это змея. Это лазурная небесная змея», Нин мысленно послал ему. «Это лазурная небесная змея, с которой я сражался в прошлом, когда я проходил через топь Восточной горы. На этот раз нам посчастливилось снова встретиться в диких болотах горы Гал, и можно сказать, что мы вместе пережили события жизни и смерти. Возможно, потому что я спас ее, она добровольно предложила стать моим зверьком. Вот как это произошло». Гончая белой воды мягко кивнул. Он с дружелюбием смотрела в сторону лазурной небесной змеи, и мысленно произнес: «Лазурные небесные змеи часто обнаруживают некоторые сокровища, и у них есть удивительный потенциал для роста. Они действительно вам подходят, Нин. Значит, ты, дядя Уэйд», Цинцин отправила ему, «был хорошим братом отца Цзинина, не так ли? Я слышала, что вы тоже из Ласточкиной горы. Я тоже. Можно сказать, что мы живем в одном родном городе. Нас можно назвать 3 героя Ласточкиной горы». Пока Нин и другие культиваторы беседовали со своими духами-зверями, группа красивых, соблазнительных женщин смотрела с любопытством на них. Их лидер, женщина в розовых одеяниях, наконец сказала: «Все, 52 все смотрели на нее. Во-первых, позвольте мне поздравить вас всех с тем, что вы выжили. Вы можете называть меня Даист Юйлань». Ее тело под розовой мантией казалось и видимым, и скрытым, и ее голос был еще более неотразимо харизматичным. Облачный нефрит можно было охарактеризовать как обладающую врожденной красотой и соблазнительностью, но харизма этой женщины явно происходила из какой-то техники или какого-то тайного искусства, которому она обучалась. Но ее привлекательность была еще более мощной. Кроме того, она была первобытным даистом. Это сделало так, что даже адепты Ванисин были восприимчивы к их дао-сердцам, затронутыми ее очарованием. «Каждый из вас, пожалуйста, покажите трупы Ванисин-монстров тьмы для моего осмотра. Я рассмотрю их один за другим». Даист Юйлань посмотрела на каждого из них, ее глаза были наполнены соблазнительным взглядом. «Для тех, у кого нет трупов, вы должны выйти сейчас, чтобы помочь мне сэкономить немного времени». Сразу же вышли 7 фигур. Что касается Нина и остальных, то они произвели осмотр трупов Ванисин темных монстров. Тела темных монстров отличались от человеческого тела. Органы людей были, по своей природе, слабыми. Если они не обучались как демонические боги, их тела были бы невероятно хрупкими. Монстры тьмы, однако, были разными. Многие из них обладали определенными врожденными способностями, которые давали им могучую физическую силу. Хотя они были далеки от соответствия демоническим богам, их можно было считать стоящими где-то между людьми и демоническими богами. Многие чудовищные расы даже превратили бы некоторые из смертоносных частей их тел в настоящие магические сокровища. Из этого видно, насколько необычны были их тела. Вот почему с трупа было легко определить, был ли монстр на уровне Ванисин или нет. Даист Юйлань активировала свое божественное чувство, мгновенно посылая его в головы каждого темного монстра-трупа. После одного вздоха Даист Юйлань мягко кивнула. «Отлично, они все достигли уровня темного Ванисин-монстра. 7 из вас оставайтесь здесь. Позже кто-то придет, чтобы договориться о вашем отъезде». Даист Юйлань посмотрела на 7 довольно изможденных фигур, затем перевела взгляд на группу Нина. «Что касается вас, 45, возьмите свои вещи и привезите их на борт моего корабля». Через несколько мгновений несравненно соблазнительная Даист Юйлань привела группу Нина на свой корабль. «Это Даист Юйлань Божий». У лба Нина был слабый блеск пота, и он даже почувствовал, как слабый огонь начинает играть в его пояснице. В прошлом Нин не трогали даже очаровательные фигуры вроде облачной нефрит или девяти лотос. Тем не менее, очарование этой даисты Юйлань явно вытекало из какой-то техники или искусства, которому она обучалась. Как могла быть легко отброшена техника гипноза первобытного даиста? Лицо рядом стоящего Мунарцена покраснело. На самом деле, у некоторых из адептов Ваньсин даже были налитые кровью глаза. Однако их закаленные дао сердца позволяли им сохранять свое спокойствие, в конце концов. Что касается даиста Юйлань, она взглянула на них, затем мягко рассмеялась. Этот взгляд, этот смех. Мгновенно, многие адепты Ваньсин закрыли глаза. Несущий погибель, тихо пробормотал Нин про себя. Неудивительно, что в моей предыдущей жизни на Земле было столько древних историй о случаях, когда красивые женщины приносили гибели и разрушения целым народам. У этих адептов Ваньсин крепкие дао сердца, и все же они все так тянутся к ней. Если бы она собиралась очаровать смертного императора, она легко могла бы заставить этого императора забыть о своей империи, и только заботиться о ней. Корабль продолжал лететь сквозь облака. Даист Юйлань махнула рукой, и одна книга за другой начала лететь к Нину и остальной части 45 людей. «Поздравляю вас 45 с тем, что вы стали новыми стражами дождевого дракона». Даист Юйлань продолжала. «Теперь, когда вы стали стражами дождевого дракона, вы приобрели некоторые из особых привилегий, принадлежащих стражам дождевого дракона. В то же время у вас также появились и обязанности перед стражами дождевого дракона. Посмотрите внимательно». Нин и другие начали листать книги. Как и он, Нин тайно вздохнул с изумлением. Стражи дождевого дракона действительно оправдывают свою репутацию. Описание этой книги о специальных способностях, которыми они обладают. Стражи дождевого дракона поистине несравненно сильны. Бессмертные культиваторы покрываются царской властью и могут действовать почти безнаказанно. Клан Северный Месяц Неподвижная Вода мог действовать только так, как им нравилось в их области, но стражи дождевого дракона могли сделать то же самое практически в любой области всей великой династии Ся. Обязанности. Нин бросил на них быстрый взгляд. Они были довольно просты. С одним когтем стражи дождевого дракона, каждые 10 лет им приходилось выполнять миссию на один кармический пункт. Это были самые обычные миссии. С двумя когтями стражи дождевого дракона, каждые 100 лет им приходилось выполнять миссии на общую сумму в 100 кармических очков, значение обычной миссии с двумя когтями. С тремя когтями стражи дождевого дракона, каждые 1000 лет им приходилось совершать миссии общей стоимостью в 10 тысяч кармических очков, стоимость обычной миссии с тремя когтями. С четырьмя когтями стражи дождевого дракона, каждые 10 тысяч лет им приходилось выполнять миссии на общую сумму в 1 000 000 кармических очков, значение обычной миссии с четырьмя когтями. С пятью когтями стражи дождевого дракона, были самые высокопоставленные члены стражей дождевого дракона. Им удавалось мобилизовать армии стражей дождевого дракона, и они были сопоставимы с властью маркиза. Глава 3. Трудности выбора. В книге описаны основные требования и обязанности стражей дождевого дракона. Для адептов Ваньсин, как Цзинину, было достаточно выполнять одну миссию каждые 10 лет. Например, если вы выполнили второстепенную миссию, такую как убийство Бэйцзышень, по завершении, стражи дождевого дракона больше не беспокоили вас какое-то время. Некоторые сыпучие бессмертные потратили бы тысячи или десятки тысяч лет на выполнение миссии. Для сравнения, их жизнь была довольно спокойной. «Это не так уж плохо», — сказал Нарцен. «Старший брат, быть стражем дождевого дракона не так уж и сложно. Основываясь на том, что здесь сказано, мы можем просто уйти вперед и выполнить миссию 10 карм. После этого мы можем расслабиться на целую вечность. Мы можем расслабиться, да, но при этом не сможем изучить никаких тайных искусств, божественных способностей или найти волшебных сокровищ», — ответил Нин. Нарцен сразу просмотрел еще несколько страниц, затем уставился на него. «Что? Божественные способности и тайные искусства требуют обмена очков кармы, а также требования к званию. Многие божественные способности могут быть приобретены только с двумя когтями или с тремя когтями стражей дождевого дракона. Однако было одно исключение. Если бы он стал хранителем стражей дождевого дракона, готово?» Даист Юйлань бросила взгляд на этот новый класс стражи дождевого дракона. «Можно сказать, что у нас, Стражей дождевого дракона самое многочисленное количество тайных искусств и божественных способностей во всем этом мире. Даже клан Северный Месяц Неподвижная Вода не может сравниться с нами в этом отношении, потому что мы являемся самой мощной силой всей великой династии Ся. Однако эти многочисленные божественные способности и драгоценные сокровища не могут быть случайно предоставлены вам. В конце концов, для всех вас было бы несправедливо просто попросить одну миссию, а затем расслабиться на века и получить доступ ко всем этим вещам. Таким образом, у вас есть два выбора. Первое – медленно тренироваться. После того, как вы обретете два когтя или три когтя стражей дождевого дракона, вы будете медленно получать шансы на приобретение божественных способностей. Нин и все остальные кивнули. С двумя когтями стражи дождевого дракона были сопоставимы с обычными первобытными даистами по силе. Одним из таких примеров был кровавая тень. Стражи дождевого дракона с тремя когтями, однако, были сопоставимы с сыпучими бессмертными. Подождать, чтобы начать тренироваться, вероятно, было бы слишком поздно. Второй выбор – стать членом хранителей стражей дождевого дракона, самых несравнимо верных воинов великой династии Ся. Если вы это сделаете, стражи дождевого дракона, естественно, затратят немало усилий на то, чтобы обучить вас. Даист Юйлань охватила их своим взглядом. Подумайте хорошенько. Сейчас, через год, через 10 лет или через 100 лет, мы всегда будем рады видеть вас в качестве хранителей. Нин и другие прекрасно понимают, что обычные стражи дождевого дракона были как представители высшего сословия или вассалами. Они были совершенно свободны, и у них были какие-то особые полномочия. Но хранители стражей дождевого дракона по существу составляли преданные армии великой династии Ся. Фактически, на раннем этапе истории стражи дождевого дракона управляли так же, как и хранители. Однако, бессмертные культиваторы, по самой своей природе, преследовали беззаботную, не связанную жизнь. Чем более талантливым был бессмертный культиватор, тем меньше ему нравилось управлять. Таким образом, если правила были слишком строгими, единственным результатом для многих из самых несравненных, могущественных и талантливых культиваторов было бы оставить стражей дождевого дракона. Таким образом, стражи дождевого дракона, чтобы вовлекать во многие элиты со всего мира, окончательно создал автономную организацию хранителей. В результате многие одинокие скитальцы и одинокие сыпучие бессмертные, которые тренировались на своих горах, все решили присоединиться к стражам дождевого дракона. Сила и репутация стражей дождевого дракона мгновенно взлетели, и они стали бесспорной военной силой всей великой династии Ся. Было много крупных держав, которые были тайными членами стражи дождевого дракона, и было мало людей во всей великой династии Ся, которые могли бы перечислить их все. Никто не знал обо всех старых чудаках и талантливых фигурах, которые прятались в стражах дождевого дракона. И сегодня Нин тоже стал членом стражи. Хотя он был, конечно, самым обычным человеком в страже дождевого дракона. Два часа спустя, Цзи, Нин и другие, приобретя талисман стражей дождевого дракона, направлялись в сторону красивого дворца, заполненного скульптурами и картинами. Дворец был в высоту около 300 метров и почти 3000 метров в длину. «Это наше вместилище Дао», — сказала даист Юйлань с улыбкой. «Оно содержит бесчисленные методы, секретные искусства и различные навыки. Вы можете взглянуть, однако ваши духовные звери не могут. Дядя Уэйт, сын младшая, подождите меня снаружи». Нин и Нарцан немедленно последовали за остальными и вошли в этот дворец. Вместилище Дао стражей дождевого дракона было очень велико. Оно намного больше, чем вместилище Дао черно-белого колледжа, сказал Нарцан со вздохом. Есть 360 различных типов уровней бессмертной техники очищения Ки. Издалека раздался шокированный крик. Услышав эти слова, лица Нина и Нарцана тоже изменились. Минус 360, даже в черно-белом колледже было только 28. На самом деле существуют техники очищения Ки, которые позволяют достичь уровня чистого Янь, уровень которого выше даже бессмертного уровня техники очищения Ки. Еще один шокированный крик издалека. Неподалеку стоял несравнимо изящно вырезанный кристаллический стол здесь, и поверх него были две книги. На обложках этих книг были яркие светящиеся точки света, а рядом с книгами был серебристый юноша. У серебряно-волосатого юноши была одна из этих звездных книг в руках. Читая книгу, он приходил в восторг. На самом деле требуется от 1000 до 1500 килограммов сжиженной элементной эссенции,